«Вы чувствуете себя хорошо, сэр?» — спросил Жискар. Дурацкий вопрос, подумал Белли, заложен в его программу. Хотя, если на то пошло, так не глупее вопросов, которые иной раз задают, совершенно не впопад, потому лишь, что так запрограммировано правилами вежливости. «Да», — ответил Белли голосом, который, вопреки его усилиям, не поднялся выше хриплого шепота. Бессмысленный ответ на дурацкий вопрос. Жискар, пусть и робот, не мог не заметить, что чувствует себя Белли очень скверно, и его ответ — очевидная ложь. Однако ответ этот освободил Жискара для следующего шага. Он сказал, «Сейчас я пойду к машине и подведу ее к двери. А она будет двигаться в такую... под такой водой, Жискар?» «Да, сэр, дождь самый обычный». Он ровным шагом скрылся за водяной завесой. Молнии сверкали почти непрерывно, нескончаемо ворчал гром, каждые 2-3 минуты достигая краткого крещендо. Впервые в жизни Белли позавидовал роботу. Спокойно идти, не обращая внимания на воду, сверкание и грохот, жить псевдожизнью, исключающей страх, не бояться боли, не бояться смерти, потому что ни боли, ни смерти для тебя не существует, но при этом жить без способности мыслить самостоятельно, не знать внезапных интуитивных озарений. Однако стоят ли эти дары того, чем их оплачивают люди? В эту минуту Бейли не знал, что ответить, но понимал, стоит ужасу рассеяться и станет очевидно, что любая цена за право быть человеком не покажется слишком высокой. Теперь же он сознавал только, как колотится его сердце, и совершенно лишился воли, а потому невольно подумал, какой смысл быть человеком, если ты не в силах преодолеть этот гнездящийся в тебе ужас, эту сокрушающую агорафобию. Но он же в течение 2 дней много времени проводил под открытым небом и умудрялся чувствовать себя практически нормально. Однако страх он не поборол, в чем убедился теперь, только подавлял его, напряженно думая о другом. Но гроза отняла возможность сосредоточиться. Нельзя этого допустить. Если мысль, гордость, воля перестали быть опорой, остается стыд. Поддаться слабости под безразличными и в своем безразличии высокомерными взглядами роботов, стыд должен пересилить страх. Его талию успокаивающе обвела рука Дэниела. Но стыд помешал ему сделать то, чего ему больше всего хотелось в эту минуту. Повернуться и спрятать лицо на груди робота. Будь Дэниел человеком, наверное, он не удержался бы. Видимо, он утратил связь с реальностью. Голос Дэниела доносился до него словно бы издалека. И звучал он так, будто Дэниел испытывал что-то вроде паники. «Партнер Элайдж, вы меня слышите?» Из той же дали донесся голос Жискара. «Надо взять его на руки». «Нет», — промямлил Белли, — «я пойду сам». Может быть, они его не расслышали, а может быть, он только подумал, будто сказал это. Он почувствовал, что его оторвали от земли. Левая рука беспомощно повисла, и он попытался поднять ее, упереть в чье-нибудь плечо, выпрямиться, нащупать ногами землю и встать прямо. Но левая рука продолжала болтаться в воздухе, все его усилия кончились ничем. Он смутно замечал, что движется по воздуху, ощутил брызги на лице. Не настоящую воду, а влажный воздух. К его левому боку прижималось что-то твердое, к правому — что-то упругое. Он уже сидел в машине между Жискаром и Дэниелом и сознавал главным образом, что Жискар совершенно мокрый. Тут его обдала струя теплого воздуха, густой сумрак снаружи, пленка воды, скользящая по стеклам, совсем замотовали стекла. Во всяком случае, так казалось Бейли, пока окна не стали по-настоящему матовыми и наступил непроницаемый мрак. Мягкий шум двигателя, когда машина поднялась над травой и качнулась, приглушил рокот грома и словно вырвал его зубы. «Сожалею, что моя мокрая поверхность причиняет вам неудобства, сэр», — сказал Жискар, — «но я быстро высохну. Мы немножко подождем, чтобы вы совсем оправились». Белли стало легче дышать. Он чувствовал себя в чудесном замкнутом пространстве. Он думал, «Верните мне мой город. Перечеркните вселенную. Пусть ее колонизируют космониты, кроме Земли. Нам ничего не надо». Но, думая так, он понимал, что в это верит его безумие, а не он. Необходимо было занять мысли чем-то другим. «Дэниел», — сказал он слабым голосом. «Что, партнер Элайдж?» «Председатель. По-твоему, Амадира правильно оценивал ситуацию, считая, что председатель запретит расследование? Или он выдал желаемое за действительное?» «Возможно, партнер Элайдж, что председатель действительно обсудит положение с доктором Фастальфом и Амадира. Обычная процедура в спорах такого рода. Есть множество прецедентов». «Но почему?» — растерянно спросил Белли. «Если Амадира так убедителен, Почему председателю не запретить расследование сразу? «Председатель», — сказал Дэниел, — «находится в сложном политическом положении. Он дал согласие по настоянию доктора Фастельфа, чтобы вас доставили на Аврору, и не может сразу занять противоположную позицию, выставив себя слабым и нерешительным. К тому же, оскорбив доктора Фастельфа, который все еще имеет большое влияние в законодательном собрании». «Тогда почему же он не отказал Амадира?» «Доктора Амадира тоже влиятельный человек, партнер Элайдж, и, вероятно, скоро станет еще влиятельнее. Председатель должен пойти на компромисс и выслушать обе стороны, чтобы принять решение, хотя бы сделав вид, будто он все тщательно взвешивал». «А на чем будет основано его решение?» «Следует надеяться, что на объективной оценке ситуации». «Следовательно, завтра утром я должен иметь что-то, что убедит председателя встать на сторону Фастельфа. И это будет победа?» «Председатель не всесилен», — сказал Дэниел, — «но его влияние очень велико. Если он поддержит доктора Фастельфа, то в данных политических условиях доктор Фастельф, возможно, получит поддержку большинства законодательного собрания». Бейли заметил, что в голове у него почти совсем прояснилось. «Это, пожалуй, достаточно объяснение попыток командира задержать нас. Он рассудил, что мне пока нечего сказать председателю, и достаточно помешать мне найти хоть что-нибудь за оставшееся короткое время». «Вполне вероятно, партнер Элайдж». «И он отпустил меня, рассчитывая, что гроза помешает мне уехать». «Возможно, и так, партнер Элайдж». «В таком случае мы не должны позволить, чтобы гроза нас задержала». «Куда прикажете отвезти вас, сэр?» — спокойно спросил Жискар. «Назад, в дом доктора Фастельфа». «Нельзя ли подождать еще немного, партнер Элайдж?» — спросил Дэниел. «Вы намерены сказать доктору Фастельфу, что должны прекратить расследование?» «Зачем ты спрашиваешь?» — резко спросил Бейли. Он уже настолько пришел в себя, что его голос прозвучал громко и сердито. «Просто я опасаюсь», — ответил Дэниел. «Не забыли ли вы, что доктор Амадира просил вас об этом ради благополучия Земли?» «Я не забыл», — мрачно сказал Бейли. «И удивляюсь, Дэниел, что ты подумал, будто его слова могут на меня повлиять. Фастельфа необходимо очистить от подозрений, а Земля должна послать своих поселенцев в просторы галактики. Если глобалисты попробуют помешать, все равно надо попытаться». «Но в таком случае, партнер Элайдж, для чего возвращаться к доктору Фастельфу? Мне кажется, ничего существенного мы сообщить ему не можем. Нет ли возможности продолжить расследование до того, как мы вернемся к доктору Фастельфу?» Бейли выпрямился и прижал ладонь к Жискару, который был уже совсем сухим. Потом сказал совершенно нормальным голосом. «Я доволен тем, что уже выяснил, Дэниел. Едем, Жискар, в дом доктора Фастельфа». А затем, сжав кулаки и напрягшись, Бейли добавил. «Только прежде, Жискар, сделай окна прозрачными. Я хочу наблюдать грозу».